Кагикар продолжала. «Элли и мне рассказывала, что у них в Большом мире раз в году наступает время, когда сверху сыплется очень много снега и приходят холода. Люди говорят, наступила зима. Зимой вода от холода становится твердой, и ее зовут льдом. Но люди легко переносят зиму, потому что у них есть теплое жилище и теплая одежда». Страшила вдруг встрепенулся и, приложив палец к колбу, забормотал: «Одежда, жилище». Все смотрели на правителя в недоумении, а он, велев молчать, сказал: «Будут думать». Голова страшилы раздулась до чудовищных размеров. Из нее высунулись ржавые булавки, иголки. Как видно, и на них подействовал ядовитый туман. Воспользовавшись удобным случаем, дровосек смазал их маслом. Долго продолжалось раздумье страшилы, которое никто не смел нарушить. И вот правитель торжественно объявил: «Мы должны вызвать сюда Инни и Тима». Потом он начал подробно развивать свою мысль. «Люди из Агор принесли волшебной стране много пользы. Кто построил изумрудный город? Гудвин. Правда, он оказался не волшебником, и, однако, своим высоким положением все мы, и дровосек, и лев, и я, обязаны ему. А Элли, сколько она сделала нам добра! Она уничтожила злых волшебниц Гингему и Бастинду. Она и ее дядя-великан из Загор помогли нам победить деревянных солдат Урфина Джуса. Элли вывела подземных рудокопов из пещеры и освободила их от власти жестоких королей. И да что там говорить об Элли? Мы все знаем ее подвиги. Я лучше напомню вам, как Энни и Тим обеспечили нам мир с воинственными маранами и окончательно низвергли власть коварного Урфина». Страшила перевел дух после долгой речи и устало закончил: «Вот почему я повторяю, подчеркиваю и резюмирую. Только Энни и Тим принесут спасение волшебной стране. Они научат нас строить теплое жилище и шить зимнюю одежду. И, может быть, они даже сумеют победить злую Арахну». Бурные крики одобрения заглушили последние слова правителя. Все члены Большого Совета были так уверены в могуществе людей из-за гор, что им уже казалось, будто все опасности миновали. Оставалось только придумать, как подать весть Энни и Тиму и как доставить их в волшебную страну.